Видя, как на тренировках кути неохотно подчиняются своим командирам людям, Рик решил немного их замотивировать. Он подумал о том, что после, когда они найдут Лео, Рик ему все обязательно объяснит, почему он принял именно это решение, и понадеялся, что его юный господин с ним согласится. И тогда, собрав всех новобранцев кути, Рик пообещал им, от имени своего господина, что семьям тех, кто будет участвовать в зачистке этих земель от тварей, выделит в собственность земельный участок безопасной территории, размер которого будет напрямую зависеть от их воинского ранга. А так как здесь в скором времени будет строиться огромнейший город, то обладатели этих участков станут вполне обеспеченными. Большинство новобранцев кути вдохновились конкретными обещаниями и, поставив перед собой цель, жить богато в новом государстве, рьяно принялись тренироваться. Тогда Рик и не подозревал, к чему приведет его затея. В тот же день его вызвала к себе Мария Сидора, которая в отсутствие Лео исполняла обязанности главы рода. «Мой внук назначил тебя главнокомандующим нашей армии», — произнесла она холодно. «Но он не давал тебе права распоряжаться нашими территориями. А вся эта территория, очищенная от твари нашими войсками, отныне принадлежит роду Сидора». «Согласен, госпожа», — кивнул Рик. «Но я думаю, что, по возвращению, Лео одобрит мое решение. Так как территории здесь огромные, твари мешают нормально заниматься поисками господина, а у кути нет никакой причины рисковать своей жизнью по приказу чужаков», — привел он аргументы. «Я это понимаю», — устало выдохнула женщина. «Я согласна с тем, что нужно делать все, чтобы ускорить поиски моего внука. Но, Рик, прежде чем принимать такие решения, прошу тебя, посоветуйся сначала со мной. Ты подумал о том, как наши люди отреагировали на то, что ты пообещал новичкам, почти чужакам, которые и оружие толком не умеют держать, земельные участки на безопасной территории. Напоминаю, что в нашей империи безопасным земельным участком является тот, который находится внутри городских стен. И стоит такой участок настолько дорого, что не каждый богач сможет себе это позволить. Наши воины рисковали своей жизнью, получали ранения, теряли своих друзей и родственников, части из которых погибли от стрел кути, пока добирались сюда. А ты взял и пообещал эти земли желторотым новичкам от нашего имени. Как по-твоему, теперь должны себя чувствовать наши преданные бойцы? Да, что-то об этом я не подумал, угрюмо произнес Рик, почесав затылок. И что теперь делать? Да не переживай ты так, махнула рукой Мария. Ничего непоправимого ты не совершил. В принципе, твоя задумка неплохая, просто ты ее неправильно воплотил. Поэтому еще раз тебе говорю, по таким вопросам сначала советуйся со мной. Сейчас же я объявлю те же самые условия только уже для наших бойцов, то есть для людей. А семьям тех, кто погиб по дороге на новый материк, сразу будут выделены земельные участки на этой территории. Во-первых, так будет справедливо, а во-вторых, именно таким образом и ширилась империя Арон. Правда, там, обычно, владетель обещал земельные участки только своим командирам. Но у нас немного другая ситуация. Госпожа, вдруг вклинился в разговор Люк, у меня есть предложение. Раз мы будем очищать, скорее всего, всю эту землю от тварей, то почему бы в этом не поучаствовать и остальным, всем желающим, жителям нашего герцогства? Что ты имеешь в виду? Заинтересовалась Мария. Я бы не сказал, что в герцогстве Сидора сейчас стало совсем уж тесно, но после того, как мы приютили практически всех беженцев, которые когда-то жили вне городских стен, за девятым кольцом Арона, а также многих крестьян с других герцогств, которые были очень недовольны своими владетелями и отправились к нам в поисках лучшей доли, отчего численность нашего населения перевалила за миллион. У нас начали возникать различные трудности. Сейчас в подземелье проживает примерно 400 тысяч жителей, и несмотря на то, что места в нем еще много, все же там стало очень людно. И из-за частых заторов в основной пещере нам иногда сложно провести войска или груз в долину. Еще 100 тысяч человек поселились в долине и в прибрежном городе. А территорию бывшего герцогства Истрелиан уже заселили более 700 тысяч жителей. Основной поток беженцев спал, но люди до сих пор продолжают пребывать, так как, невзирая на все трудности, связанные с быстрым ростом населения, уровень жизни у нас все равно остается значительно выше. И если в будущем случится так, что из-за ежегодного гона нам придется переезжать на этот материк, то не лучше ли будет уже сейчас начинать понемногу переселять сюда людей, чтобы часть из них уже сейчас начали строить дома и распахивать землю, а другая часть помогала зачищать эту территорию от тварей. Этим мы намного ускорим захват этих земель, а также немного разгрузим территории герцогства на нашем материке. «И как ты себе это представляешь?» – спросила Мария. «Информацию об этом месте нужно сохранить в секрете, поэтому те, кто отправится на этот материк, обратно уже не вернутся. Но и насильно сюда тащить никого не стоит, потому что у людей могут быть какие-то привязанности на нашем материке, родные, возлюбленные и тому подобное. И этим мы лишь создадим себе лишние проблемы». «Понимаю, госпожа», — кивнул Люк. «Тогда мы сделаем так. Всему населению герцогства Сидора будет сделано объявление. Все, кто хочет получить в собственность аж целый небольшой земельный участок, защищенные от твари и даже гона, где они в безопасности смогут построить дом и спокойно заниматься хозяйством, должны выполнить следующие условия. Один из членов семьи должен поступить на пожизненную службу в качестве охотника на тварей. В случае же его гибели, земельный участок остается за его семьей. А всем желающим уже будем пояснять, что из-за секретности обратно они не смогут вернуться. Правда, люди будут думать, что им предлагают место где-нибудь в подземелье, но когда их перевезут на новый материк, навряд ли они останутся разочарованы». «Да, это очень хорошая идея», — радостно улыбнулась Мария. «Таким образом мы сможем разбавить население Кути людьми, и им станет проще выучить наш язык и влиться в наше общество. Тогда так и сделаем». Само собой, многие жители соглашались на это очень выгодное предложение, особенно те, кто только недавно прибыл в герцогство Сидора и еще не имел ни жилья, ни постоянного дохода. Многие отцы и сыновья готовы были поступить на пожизненную смертельно опасную службу ради того, чтобы их семья выбралась из нищеты и зажила счастливо и в достатке. Ведь на собственном земельном участке можно было построить многоквартирный дом и от аренды жилья получать неплохой доход. За галеры цепляли большие плоты, единственная верфь работала круглосуточно, выпуская каждый день по несколько десятков больших лодок, и даже уже заканчивали очередную галеру, но всего этого не хватало, чтобы переправлять тысячи людей и тонны груза через пролив между двумя материками. И тогда Мила и Зорт, выслушав Лизу, решили попробовать сделать большую лодку из грунта, как Леа, но их навыка укрепления оказалось недостаточно, и лодка получалась либо хрупкой, либо очень тяжелый. И тут неожиданно один мужчина Кути подсказал Рику выход из этой ситуации. Ведь галеры можно делать полностью из пимы или хотя бы покрыть ею деревянный прочный корпус. Имперцам эта мысль в голову не приходила из-за того, что на их материке сока пимы не хватало даже для изготовления оружия и инструментов. Но вот в плавающем королевстве Кути пиму научились выращивать, а также повышать выделение сока, скармливая ее корням требуху плотоядных рыб. И дальше дело пошло куда быстрее. Мастер-лодочник прибыл на новый материк, где одна из строительных бригад Гера быстро возвели вторую верфь, сделанную специально под специфические нужды новой конструкции. А после того, как мастер наладил работу, новая верфь стала выпускать по одной галере в день. А через 3 недели освоения нового материка Рик узнал от Крива об эпохальном событии. Когда до императора дошла информация о том, что высший магистр служителей Чистого, ради какой-то выгоды для своего ордена, уговорил герцога Истрелиана не атаковать проходящих мимо тварей во время гона. Он, пребывая в страшной ярости, сначала собрал совет герцогов, на котором рассказал им о случившемся, а после вызвал верхушку ордена Чистоты и устроил им разнос. Мол, мало того, что они занимаются лишь тем, что мешают жить обычным жителям империи, так они теперь взялись склонять аристократов к измене родине и всему человечеству. Что они, вместо того, чтобы делать то, собственно для чего и существуют, занимаются какими-то интригами и накоплением личного богатства. Также император поинтересовался у них, почему большая часть служителей Чистого ошивается в столице, где нет тварей, а не в западной части империи. В итоге император поставил ордену Чистого ультиматум: или они занимаются тем, для чего этот орден собственно и создавался, или служители Чистого объявляются вне закона. А после слов императора высказались некоторые герцоги, которые больше не хотели видеть орден Чистоты на своих землях. После разноса императора высшие магистры ордена Чистоты устроили совещание, где решили, что, пока все не поутихнет, лучше им отправить основную часть служителей Чистого на запад, а точнее, в герцогство Сидора, где небольшим отделением ордена Чистоты управляет прямой и бесхитростный солдафон, мастер-паладин Крив. И когда около 1000 святителей чистоты и больше 2000 паладинов чистого, верхом на конях и магически выведенных животных, прибыли в герцогство Сидра, Крив, недолго думая, предложил Рику взять всех их на новый материк, который воины между собой стали называть материк Кути. «Это очень хорошее предложение, Крив, но я не могу его принять», – печально покачал головой Рик. «Потому как, когда их вызовут обратно в столицу, они расскажут вашим высшим магистрам о новом материке, а я не могу этого допустить. А кто тебе сказал, что я их собираюсь куда-то отпускать?» – хитро подмигнул Крив. «Они наконец-то станут выполнять свое истинное предназначение, а именно, как и завещал нам Чистый, они будут изничтожать твари на материке Кути до тех пор, пока не найдут местную точку гона», – произнес он твердым тоном. «Ну а когда от высших магистров придет приказ вернуть войска Ордена Ворон, то я им отпишусь, что они все погибли, выполняя волю Чистого», – договорил Крив и расхохотался. С 3000-й армией Ордена Чистоты зачистка территории материка Кути пошла куда быстрее. Солерсы и Фортисы верхом на своих питомцах играючи расправлялись с десятками и даже сотнями сургов. А магический покров даргов недолго выдерживал групповой удар лучей света нескольких святителей Чистоты. Армия Ордена Чистоты разделилась на две части. Одна часть направилась на север, а вторая – на восток, и они частой гребенкой начали прочесывать местный магический лес. Остальные же воины, люди Кути, больше выполняли роль войск поддержки, чем сражались с тварями на передовой. Они на ночевку разбивали лагерь, готовили пищу, ездили к озеру за припасами. Через неделю служители Чистого, которые отправлялись на восток, вернулись обратно и сообщили, что примерно в 100 километрах от озера они обнаружили достаточно широкую реку, которую навряд ли переплывут твари. После они присоединились к другой части служителей Чистого и вместе с ними продолжили уничтожать твари, идущих с севера, между морем и рекой, каждый день понемногу продвигаясь вперед. Амила, Зорт и несколько строительных бригад Гера, двигаясь вслед за ними, тут же возводили небольшие укрепления, на тот случай, если вдруг количество тварей резко увеличится. Таким образом, огромная территория материка Кути впервые за несколько тысячелетий стала безопасной для проживания разумных. А пока бойцы сражались с тварями, тысячи людей и Кути рубили лес, распахивали землю, строили дома и дороги. А вокруг озера потихоньку начал расти огромнейший город, который, чтобы отдать честь местной расе, назвали город Кути. Когда Рик понял, что срочные дела сразу не отпустят его на поиски господина, он доверил Гору начать подготовку. Зорт и Мила быстро возвели на берегу моря небольшой форт, прямо на том месте, откуда Лиа и остальные отправились в плавание на лодке Кути. А после бригады Гера построили возле этого форта причал, куда переправили одну из галер и несколько больших лодок. И Гор с 1000 бойцов начал продвигаться на север, вдоль берега. Поначалу продвижение по берегу было очень затруднено из-за большого количества тварей, но когда на материк Кути прибыла армия служителей Чистого, стало намного легче. Потом возникли сложности в движении по морю, так как стали попадаться небольшие стайки магических рыб, которые своими ударами умудрились потопить две большие лодки. Когда же разобрались с ними, с помощью болтов с калитовыми наконечниками, то на пути галеры встала широкая вытянутая мель и несколько мелких островов. Мель решили обойти, но когда галера отдалилась от берега, на нее неожиданно напало морское чудовище с щупальцами. Оно было такое же, как то, для которого строили огромную ловушку, в виде подковы. И только чудом бойцы успели похватать калитовые болты и, словно копьями, истыкать его щупальца. Чудовище скорее от неожиданности, чем от боли, ненадолго отпустило судно, и пока часть воинов со всей силы налегали на весла, другие заряжали арбалеты и готовились к новой атаке. В итоге воинам все-таки удалось спастись самим и даже спасти слегка помятую галеру, но приближаться к тому месту они больше не решались. Затратив драгоценное время, галеру перетащили по берегу, а когда мель закончилась, снова спустили ее на воду. Так, с постоянными стычками и трудностями, бойцы Сидра, под командованием Гора, двигались на север, продолжая все дальше и дальше углубляться в неизведанные территории. А спустя 2 месяца Рику все же удалось разобраться со срочными делами, и он, взяв с собой 1000 бойцов, присоединился к группе поиска. Из воспоминаний Рика выдернул голос Гора. «Господин генерал, кажется, там это, корабль!» Возбужденно воскликнул Гор, вглядываясь куда-то вдаль. «Большая лодка с большими тряпками наверху. Ну точно, корабль. Прямо такой, как мы и искали. Это те самые кархи, которые, возможно, взяли в плен господина. Рик вскочил на ноги и посмотрел туда же, а после прокричал: «К бою! Все к бою! Зарядить арбалеты! Стрелять по моему приказу!» Бойцы Сидора приготовились к сражению, а неизвестное судно стало поворачивать в сторону галеры. Воины в напряжении следили за кораблем, крепко сжимая свое оружие. А когда неизвестные подошли практически вплотную к галере, с высокого борта судна прокричал, от чего-то знакомый, радостный голос: «Рик, Рик, ребята, как я рад вас видеть, как же мы долго вас искали!» Приглядевшись, Рик узнал в темноволосом парне Тима, того аристократа, который приезжал в герцогство Сидора погостить, и который отправился в поход с Лео. «Тим», — ошеломленно произнес Рик. «Да, да, это я», — радостно закивал юноша. «Рик, поднимайся сюда. Мне срочно нужно тебе кое-что рассказать про Лео». Рик оглядел воинов, стоящих рядом с Тимом. Выглядели они внушающе и все были вооружены каким-то странным и опасным оружием, про которое ему когда-то рассказывал король Кути. И сейчас они настороженно следили за действиями Рика, готовые, в случае чего, его применить. «А кто эти люди рядом с тобой?» — поинтересовался Рик. «А-а, насчет них не переживай», — беззаботно отмахнулся Тим. «Это свои, точнее, все они, бойцы Лео. Рик, поднимайся скорее на корабль, Лео в опасности, и ему срочно нужна наша помощь». Один местный правитель отправил Лео на остров, где обитает могущественное существо, и мы должны его спасти. Глава 32. Как выяснилось, глава клана Нейра задумал с моей помощью добыть ни много ни мало аж целые утерянные фундаментальные знания о заклинаниях. Те знания, с помощью которых далекие предки вартхальцев, с материка, создавали новые заклинания и улучшали существующие. Оказывается, он задумал это еще тогда, когда впервые услышал про мою способность перемещаться под землей, но отложил эту идею на потом, так как в то время заклинания рода Арвентус для них были куда важнее. Старик с одухотворенным лицом вещал мне о том, как с помощью базовых знаний о заклинаниях вартхальские маги очистят весь материк от тварей, и про то, как после этого все разумные счастливо заживут в безопасном мире. А я в это время, скептично глядя на старика, думал о том, что или у него прогрессирует маразм, или он жуткий пиздобол, так как сейчас всеобщим счастьем на полуострове Вартхолла и не пахнет. И навряд ли оно потом появится на материке, разве что только вартхельские аристократы станут в разы богаче, оттого и счастливее. Да и непонятно, зачем ему вообще понадобились земли материка, ведь местные аристократы, гнобя простолюдинов, которые день и ночь трудятся на их карман, и здесь живут довольно-таки неплохо. Скорее всего, дедушка Крон решил таким образом прославиться и попасть в анналы истории Вартхелла, причем за мой счет, мол, никто за тысячи лет не смог. А вот он, мудрейший и хитрейший глава клана Нейра, сумел. С равнодушным лицом я выслушал о всей грандиозности этой миссии и попросил перейти к конкретике. Как оказалось, хранятся эти знания в древнем человеческом городе Даргоне, а точнее в его Академии магии, потому как именно в ней зарождались первые заклинания, и там же был изобретен сам этот способ складывать магическую энергию в сложные конструкты. Сами же вартхельцы добыть эту информацию не смогли. Последний серьезный поход, в котором участвовали аж все великие вартхельские кланы, закончился полным провалом и множеством жертв среди высшей вартхельской аристократии. А дело было так: сначала высокоранговые огненные маги ударили своими мощными заклинаниями прямо с великой стены предков по огромному участку леса, а после того, как он выгорел, все участники похода, маги и воины великих кланов и средних, а также множество групп наемников, спустились со стены и отправились в сторону Даргона. Не успели они пройти выжженный участок, как на них посыпались сурги. Маги жгли их огнем, забрасывали сосульками, взрывали воздушными заклинаниями, разрезали водными и воздушными дисками. Стрелки беспрерывно отстреливали с ружей и револьверов, а высокоранговые воины безостановочно рубили их холодным оружием. Но твари пребывали тысячами. И пока сурги отвлекали на себя основное внимание, дарги нападали из-под тишка. Они бросали в бойцов большие камни, бревна и живых сургов, тем самым сбивая их с ног, или неожиданно нападали со спины. Таким образом, за несколько недель бесконечных сражений вартхельским магам и воинам все же удалось далеко углубиться в лес, и тут поток тварей начал понемногу ослабевать. Вартхельские бойцы, которых к тому времени осталось лишь чуть больше половины, наконец-то выдохнули с облегчением, решив, что большинство тварей на материке они уже уничтожили и осталось лишь добить остатки. Но вдруг на них неожиданно напала большая стая магических зверей. Они выглядели как коричневые кошки, только при этом были размером с лошадь. И помимо того, что эти звери обладали сильным магическим покровом, так у них еще была способность призрачные когти. Своими невидимыми когтями они с небольшого расстояния быстро истощали покров магов, при этом ловко уходя от ответных ударов, а после разрывали их на части. Высокоранговым воинам тоже не особо помогли их прокачанное телосложение и дорогая броня. В итоге из этой мясорубки выбрались всего лишь двое высокоранговых магов, которые и поведали о случившемся. Через месяц, после возвращения двух магов, за стену, на разведку, отправили небольшую группу бойцов. Но те быстро вернулись с известием о том, что в ближайшем лесу концентрация тварей ничуть не уменьшилась, а тех магических зверей они не обнаружили. С тех пор вардхельские кланы так и не решились вновь снарядить экспедицию к Даргону. Так как в последнем походе погибло множество их сильнейших магов и воинов, из-за чего политический расклад Вардхала круто изменился. То есть каждый клан опасался того, что если он отправит своих бойцов в следующий поход, то в случае неудачи, они станут слабее соседей. А раз новая экспедиция не предвиделась, то на совете великих кланов было принято решение уничтожать твари со стены, и делать это до тех пор, пока их концентрация в окрестных лесах не уменьшится в разы, и только потом вернуться к теме со следующим походом, чем, собственно, они и продолжают заниматься до настоящего времени. Пушечные выстрелы на твари не тратят, ибо дорого, а вот магические конструкты, это пожалуйста. Именно стоя на великой стене предков, вардхельские маги отрабатывают свои заклинания. Но твари, как оказалось, не такие уж и глупые. Вскоре они перестали переть дуром в сторону разумных и начали держаться от стены на безопасном расстоянии. Тогда аристократической верхушке Вардхала пришла в голову великолепная идея. Они стали выманивать твари из леса живой приманкой в виде рабов, островитян. А спустя время из этой затеи выросло целое представление. С трибунами, ставками, конферансье, жесткими правилами и так далее. Посмотреть на которое и поучаствовать в ставках, раз в неделю, съезжаются многие сливки вардхельского общества. Происходит это так. Группа рабов, с нарисованными номерами на спине, по отмашке ведущего, бежит по выжженному участку в сторону леса. На участке, через определенное расстояние, есть полосы, параллельные стене. Каждая полоса дает бегунам свой бонус. К примеру, тот раб, который пересечет первую полосу и вернется обратно, всего лишь пропускает следующий забег, а тот, кто сможет преодолеть последнюю, и при этом как-то умудриться живым вернуться к стене, получает свободу и неплохую денежную награду. Но так как расстояние даже до первой полосы достаточно большое, то обратно к стене возвращается очень мало счастливчиков. Перед забегом каждому рабу дают аж целый небольшой нож, так, на всякий случай. Возможно, кому-нибудь из них с его помощью как-то удастся отмахнуться от одиночного шустрого сурга, ну или на крайний случай они всегда смогут прирезать себя, чтобы не умирать от когтей тварей. А когда рабы приближаются к лесу, из него, на живую приманку, начинают выбегать сурги. Тварям дают гнаться за рабами до тех пор, пока последний бегун на обратном пути не пересечет определенную черту. Конечно же, если к этому времени кто-нибудь из рабов еще будет жив, а после толпу несущихся сургов накрывает залп различных заклинаний. По словам старика, зрелище это бесподобное и очень захватывающее, и рассказывал он о нем с веселой улыбкой. А я в этот момент, глядя на кровожадного монстра, в обличии добренького дедушки, ошеломленно размышлял. Да, думали падать уже некуда, но вдруг снизу постучались. Насколько же все-таки прогнил Вардхол, как и вся его аристократия. К моему облегчению, каких-то конкретных сроков мне не поставили. Главное, далеко не удаляться в сторону от цели. Позадавав уточняющие вопросы, я выяснил, что старик и сам толком не знает, чего конкретно от меня хочет. Но при этом он почему-то уверен, что в Дарганской академии магии, в ее библиотеке или в одном из кабинетов, обязательно должны сохраниться какие-нибудь учебники или пособия, что-то вроде магические заклинания для чайников. Именно их мне нужно найти и принести ему, в Вардхол. Кто сейчас обитает в Даргоне, твари или магические звери, наподобие тех мощных кошек, он тоже не знает, но надеется, что я совсем справлюсь. Немного поразмыслив, я подумал о том, что, в принципе, все не так уж и печально. С моей новой способностью, которая досталась мне от Кархана, я могу избегать неожиданных стычек с тварями и магическими животными. А находясь глубоко под землей, где никто из них меня не достанет, я буду в полной безопасности. Надо только придумать какой-нибудь способ, как в пути безопасно заряжать кислородом сменный комплект МАТ, и тогда мне вообще не придется высовываться наружу. Разве что только уже в самом Даргоне. Глава 33. Обсудив все детали, мы пришли к общему мнению, что медлить с выходом не стоит, так как старику уже не терпелось приступить к изучению заклинаний рода Арвентус, и он не хотел тратить на меня свое время. А меня, после всего, сильно душило имение Нира, с его роскошной обстановкой и подлыми людишками, и я хотел поскорее отсюда убраться. И когда Крон предложил мне отправиться на смертельно опасную миссию уже завтрашним вечером, то я сразу же согласился. По плану старика, завтра утром меня повезут на скоростном дилижансе к Великой Стене Предков, где уже вечером я должен буду стартовать из большой палатки, которую бойцы клана Нейра заранее разбили прямо у стены. Смертельный забег рабов будет только через несколько дней, и поэтому завтра мы привлечем к себе меньше внимания. Выяснилось, что продуманный Крон, еще во время первой экспедиции, начал заблаговременно готовиться ко второй, и отдал соответствующие распоряжения. И сейчас для меня уже были приготовлены три новеньких комплекта МАТ. Сухой паек, в виде больших таблеток, которые нужно заваривать кипятком. Артефактная фляга, с функцией подогрева, и так далее. Все самое необходимое для длительного путешествия. А еще старик передал мне интересный прибор, наподобие компаса, который имел две стрелки. Одна стрелка была магнитная и указывала на север, как и у обычного компаса, а вот вторая, магическая, и указывала на другой артефакт, который находится в особняке Нира. С помощью этого прибора я смогу выдержать направление на Даргон, а после вернуться обратно в Вардхолл. Это устройство меня очень заинтересовало, так как я впервые узнал, что в этом мире существуют артефакты, которые могут бесконтактно воздействовать друг на друга на большом расстоянии. Ведь это, считай, готовый телеграф. Если есть возможность быстро отключать и включать артефакт, маяк, то с помощью азбуки Морзе можно будет практически мгновенно передавать информацию на большие расстояния. А это огромнейшее стратегическое преимущество. Применять на практике азбуку Морзе мне никогда не приходилось, но, ради интереса, я как-то о ней читал. В ее принципе построения нет ничего особо сложного. Просто нужно те буквы, которые чаще всего встречаются в словах, обозначить самой короткой комбинацией из точек и тире, и таким образом переходить к наиболее редким. К примеру, в азбуке Морзе русского алфавита буква А обозначается точка тире, а буква Е всего лишь одной точкой, тогда как буква Э состоит из последовательности точка точка точка тире точка точка точка. Узнав о существовании этого артефакта, у меня появился еще один весомый повод, чтобы выкрасть какого-нибудь умелого вардхельского артефактора, а также добыть информацию о местной артефакторике. Позже Крон вызвал в кабинет какую-то женщину с большим стеклянным шприцом, и она, под настороженными взглядами бодигардов старика, взяла немного моей крови. «Опасаются, суки», — с долей гордости подумал я. Потом, когда мы со стариком вновь остались наедине, он начал меня инструктировать по поводу моего возвращения с миссии, и несколько раз уточнил, чтобы из-под земли я выбрался именно в том же месте, а конкретно, в их шатре, и даже немного поугрожал насчет этого. «Хе-хе-хе», — мысленно рассмеялся я, как майор Пейн. «Что, старый пердун, боишься, что остальные великие кланы узнают о твоих мутных делишках, которые ты проворачиваешь с моей помощью? Хрен тебе, а не секретность», — подумал я с серьезным лицом. «Если Бог даст и у меня все получится, то обратно в Вардхолл я вернусь с такой помпой, что каждый вардхельский аристократ услышит обо мне, о том, где я был, и даже о том, куда и зачем не так давно ходил флот Нира. Навряд ли старик сразу же начнет казнить моих людей, да и не до этого ему станет, потому что он будет занят разборками с другими великими кланами. Правда, тогда они и обо мне узнают и о моих способностях, но с этим я уж как-нибудь разберусь. Главное, афишировав эту информацию, я хорошенько поднасру подлому старикашке». Я с честным лицом покивал, мол, понял, принял, так точно, сделаю все в лучшем виде. А после меня отвели в одну из спален имения, где я с комфортом расположился на огромной кровати. С помощью своего нового навыка, сенсорное зрение поиска, я убедился в том, что меня очень хорошо охраняют, и уснул беззаботным сном младенца. Открыв с утра глаза, я начал размышлять над тем, что, собственно, мне делать, как выйти из этой щекотливой ситуации, и пришел к выводу, что один я здесь не справлюсь, как ни крути, но придется мне дождаться своих людей, потому что мне бы очень не хотелось, чтобы клановцы казнили моих вартхельских подчиненных, а все мною обдуманные варианты, где я действую в одиночку, приводят именно к этому результату. Надеюсь, что за прошедшее время и за то, пока я буду на задании старика, Латине все же удастся отыскать проход в мое герцогство и сообщить моим людям о моем неудобном положении. И тогда бойцы рода Сидора, на новом быстроходном корабле, близнеце Таисы, бросятся на мои поиски, которые вскоре приведут их в Вартхолл. Зарик меня видел, и он сможет им подсказать, что я до сих пор остаюсь у Нира. А дальше, Рик и Аркус вполне благоразумные, и они не поедут в аристократический район Вартхолла, чтобы в лоб напасть на имение Нира. Скорее всего, они сначала займутся разведкой, а потом постараются как-нибудь меня выкрасть. Мне же сейчас нужно отправляться на миссию, и выполнять ее осторожно и не спеша, чтобы дать моим людям побольше времени. А потом, если у меня все получится, я подгадаю момент, чтобы вернуться к великой стене предков как раз во время смертельного забега рабов. И тогда я устрою для сливок вартхельского общества настоящее шоу, информация о котором обязательно дойдет до Зарика, Пада или Рика с Аркусом, если к тому времени им все-таки удастся попасть на полуостров. Ну а дальше? Дальше будем посмотреть, махнул я рукой. Так далеко загадывать все равно нет никакого смысла. Ну а что касается моего безопасного подземного путешествия, то я решил через определенные промежутки делать маленькие землянки с хорошей вентиляцией. Запаса кислорода в МАТП мне будет хватать на 5 часов беспрерывной работы, поэтому 4 часа я буду двигаться, а потом делать остановки. Поднимусь к поверхности, и примерно на метровой глубине раздвину грунт, сделав тем самым маленькую комнатку. С двух ее сторон, противоположных друг другу, выведу небольшие отверстия к поверхности, в качестве вентиляции, а после хорошо укреплю потолок. Потом я сниму разряженный комплект МАТП, убедившись навыком, что поблизости никого нет, подниму его на поверхности и оставлю заряжаться. Также в землянке можно будет сделать лежанку и отхожее место, и в ней я смогу нормально поесть, поспать и справить нужду. Таким образом я и буду перемещаться в сторону Даргона, и никакая тварь или магический зверь меня не достанет. А если даже кто-нибудь из них и попытается расковырять мой мини-бункер, то я без проблем успею надеть МАТП и уйти глубоко в грунт. Глава 34. После вкусного и сытного завтрака, из различных деликатесов, мне принесли мое походное снаряжение и я принялся его осматривать, а также проверять работоспособность всех артефактов. Комплекты МАТП были точь-в-точь такие же, как я до этого заказывал у артефакторов Нира. Один комплект, который будет в работе, мне предстоит как-то приторочить спереди, чтобы за спиной расположить огромный рюкзак с остальными вещами и резервными МАТП. Также здесь были несколько небольших световых артефактов, которые с помощью ремешков надевались на голову, как налобный фонарь. Я перебрал все предметы и самые необходимые компактно уложил в рюкзак. Остальные же отложил в сторону, чтобы не тащить многие километры под землей лишнюю тяжесть. Например, 3-литровые фляги под воду, оставив только 2. Так как зачем мне нести с собой 5 литров воды из Вартхолла, если практически в любой момент, пока я буду находиться под землей, я смогу спуститься ниже и зачерпнуть грунтовый, а пока я собирался в дорогу, за мной неусыпно следили высокоранговые воины, которые после проводили меня на площадь, перед особняком. На площади уже стоял экипаж, с запряженным в него быстроногим ящером. По пути из особняка мне почему-то не встретился ни один маг Нира. Ладно, старик, все, что хотел, он мне уже сказал, и сейчас, наверное, полностью погрузился в книги рода Арвентус. Но вот куда подевались Хита и тот, хотя бы вышли, махнули мне ручкой на прощание. Ладно, хрен с ними. Навряд ли за этот совместный поход мы успели стать хорошими товарищами, промелькнула в голове грустная мысль. Буду считать, что им просто очень стыдно смотреть мне в глаза, подумал я с ироничной улыбкой. Воины помогли мне залезть в дилижанс, в котором вместо окон были лишь узкие щелочки, и мы выдвинулись в путь. Когда же мы выехали за черту города, то я немного прифигел от той скорости, которую развил магически выведенный ящер. Интересно, сколько в нем лошадиных сил. По пути я размышлял о всяком, о Вартхолле и вартхольцах, об аристократах и простолюдинах, об этом мире и о земле. При этом, задумавшись, я по-всякому изгибал свои лицевые щупальца на подбородке, то переплетал их вместе, то беспорядочно ими размахивал, и вдруг навыком эмпатии ощутил страх вперемешку с брезгливостью. Подняв взгляд, я обратил внимание на своих конвоиров. 5 здоровенных верзил, высокоранговых воинов, смотрели на меня с напряженными лицами и держались за свое оружие. Да, чудо-юдо-рыба-кит, бля, подумал я с печальной улыбкой. Я тут всего лишь свои тентакли разминаю, а они, наверное, подумали, что я совершаю какое-то страшное колдунство или призываю себе на помощь Кука. Ну а что, теперь у меня с подводным монстром есть много общего. Надо бы мне повнимательнее следить за своими конечностями и за тем, в каком месте я ими размахиваю, а то вот так прикончит меня какой-нибудь особо впечатлительный боец, а я даже не узнаю за что. Ближе к вечеру мы понемногу стали снижать скорость, а через несколько часов и вовсе остановились. Когда мы выбрались из экипажа, на улице уже сильно смеркалось, но даже так я охренел от увиденного. Великая стена предков была действительно очень огромной, высотой примерно с земную 15-этажку. И смотрелась она очень монументально, особенно на фоне деревянных 5-этажных домов небольшого города, который вплотную примыкал к ней. Мне сразу бросилось в глаза то, что великая стена предков с этой стороны была сильно выпуклая, в форме ровного полукруга, как будто бы на земле лежала огромнейшая труба, а также то, что она имела различные прямоугольные и круглые отверстия правильной формы, похожие на технологические. «Что-то это мне напоминает», — задумчиво пробасил я. «Господин Сидро, нам нужно поторапливаться, чтобы нас никто не заметил», — вежливо попросил один из моих конвоиров. «Да-да, идем», — покивал я, не отрывая взгляда от странной стены. «А подскажи-ка мне, служивый, какова протяженность этого строения и повсюду ли стена такой интересной, выпуклой формы?» Как бы невзначай поинтересовался я. «Великая стена предков перекрывает узкий, 5-километровый перешеек, ведущий к полуострову Вардхолл», на ходу негромко пояснял воин. «И нет, такая форма только у 2-километрового центрального участка стены. Он имеет множество внутренних помещений, разных размеров, и построили его наши предки из какого-то очень прочного материала. А от центрального участка в обе стороны, до самого моря, стена намного тоньше и сложена из обычного камня. И со стороны твари этот участок тоже выпуклый», — уточнил я. «Да, и там тоже есть эти отверстия», — кивнул он на стену. «Но с той стороны большинство из них предки заложили камнем с раствором. Открытыми остались только самые верхние. В них же и установлены пушки, а также там находятся наблюдательные посты и лоджии для аристократов». «Ясненько», — задумчиво проговорил я. «А ты, случайно, не знаешь, как расположены края центральной части стены? Они находятся на максимально близком расстоянии к воде или все же немного в стороне?» Решил я прояснить свое предположение. Не понял», — покачал головой воин. «Ну, центральная часть равнехонько перекрывает самое узкое место перешейка, или все же ее стоило бы как-нибудь повернуть или пододвинуть?» Постарался я объяснить. «Да», — удивленно покивал воин. «Я как-то слышал разговор 2 магов. Так вот, они говорили о том, что если бы предки расположили центральную часть немного по-другому, то камнем пришлось бы выкладывать на 500 метров меньше. А после я не раз слышал различные легенды о том, почему наши предки сделали именно так». «Ага, значит, все-таки просто удачно упал, а не специально приземлили», — тихо произнес я. «Точнее, удачно для будущих вардхальцев, а не для экипажа». Что?» — спросил воин. «Да, говорю, кажется, я догадался об истинной причине такого, немного невыгодного, расположения круглой части стены. Но тебе не скажу», — произнес я. Воин обиженно нахмурился, и мы продолжили путь в молчании. Как оказалось, у жителей Вардхала и королевства Кути есть много общего, что те, что другие, приписывают своим предкам незаслуженные подвиги. А именно то, что их предки построили уникальные фортификационные сооружения, такие как Великая башня предков и Великая стена предков. Причем даже названия у них поразительно схожи, а на самом деле их пращуры всего лишь обустроили упавшие космические корабли. Лишние, по их мнению, повыкидывали и облепили высокотехнологичную конструкцию своими корявыми постройками. Хотя у вардхальцев получилось вполне эстетично, стал я разглядывать космический корабль сквозь сумерки, который сейчас словно просыпался ото сна. На огромном выпуклом сооружении, Тут и там стали загораться световые артефакты, освещая всю его красоту. Разной формы и размеров террасы, с каменными колоннами и черепичными крышами, по краям которых стояли катки с яркими цветами и вьющимися растениями. Некоторые террасы были расположены прямо в больших технологических отверстиях или на выступах. Во многих местах обшивка корабля была покрыта различными барельефами, а некоторые отверстия были застеклены витражными окнами, за которыми сейчас загорались большие люстры. Тут зажглись большие световые артефакты наверху стены корабля, и я увидел там широкие площадки и несколько больших прямоугольных башен, а также пару красивых строений, которые можно назвать дворцами. Мда, лепота, ошеломленно подумал я, слегка приоткрыв рот. Это же сколько вартхельцев проживает в этой громадине, и некоторые из них живут очень даже роскошно. И, наверное, в нем же и содержат рабов-смертников. В сторону стены мы пробирались какими-то темными переулками. Причем пока я, в черном балахоне, ковылял на своих кривых ходулях, воины Нира всю дорогу прикрывали меня своими телами от редких прохожих. Выйдя из очередного переулка, мы попали на оживленную широкую улицу. Воины сомкнулись плотнее, и мы начали ее пересекать. Тут внезапно от небольшой толпы нищих отделился какой-то грязный оборванный старик и с мольбами наскочил на ближайшего к нему воина Нира. «Добрый господин, молю, подайте медяк на пропитание. Я уже не ел 3 дня. Пожалуйста, хоть на корочку». Закончить он не успел и покатился по каменной мостовой от, казалось, легкого тычка высокорангового воина. «Пошел вон, падаль!» Зло прошипел воин, и наша компания двинулась дальше. А я ненадолго впал в ступор, так как явственно почувствовал исходящую от попрошайки радость, когда он с извинениями, поскуливая, уползал в темную подворотню. Не, ну в то, что это сейчас был до жути странный мазохист, мне почему-то не верится. Тогда его радость можно объяснить тем, что ему все же удалось меня опознать, скорее всего, по моим светящимся глазам. И это означает, что либо этот нищий, человек пода, либо Зарика. Других вариантов мне на ум не приходит. И если это действительно так, значит, мои люди будут знать, откуда начинать мои поиски и в какую сторону меня послал злобный старикашка. А это очень хорошая новость, обрадованно улыбнулся я. Пацаны, вообще ребята, негромко проговорил я, чувствуя гордость за своих вартхельских товарищей, и уже с поднявшимся настроением продолжил ковылять в окружении воинов Нира. Глава 35, интерлюдия 2. Сначала Рик не поверил рассказу Тима о невероятных приключениях своего господина, но когда синекожая девушка-капитан, как и остальные члены команды корабля, подтвердили слова юного аристократа, Рик пришел в настоящий шок. Он-то думал, что за свои прожитые годы узнал если не все, то очень многое об этом мире. Но, как выяснилось, он сильно ошибался. Огромнейшее государство Вартхолл, которое по численности населения и территории больше, чем вся империя Арон, а также большое количество островных государств, некоторые из которых по размерам и населению равны герцогствам империи. Множество могущественных магов, которые бросаются светящимися шарами, при этом проговаривая вслух какие-то заклинания. Магов, части из которых по силе не уступают имперским высокоранговым магам и даже самому императору Максу Арону. Ходячие мертвецы, которые могут своими укусами превращать обычных людей в себе подобных, и которые таким образом уничтожили уже не одно островное государство, и многое-многое другое, что никак не укладывалось в голове Рика, и что кардинально меняло его представление об этом мире. И на этих неизведанных и опасных землях его юный господин, которому только недавно исполнилось всего 14 лет, не только не сгинул, но и умудрился собрать команду верных сторонников, очистить один из островов с мертвецами, что до этого никому не удавалось, построить самый быстроходный и прочный корабль в мире, разбогатеть и приобрести множество предприятий в местной столице, зарегистрировать свой род и стать полноправным местным аристократом, и даже взять в вассалы несколько магических родов. Поэтому, помимо ошеломления от полученной информации, Рик еще испытывал огромную гордость за своего господина. Ведь одно дело, когда тебе по наследству переходит титул, богатство, связи, известность, уважение и тому подобное. И другое дело, когда ты оказываешься в незнакомом и опасном месте, в неизвестном до этого огромном государстве, без денег, без оружия, без армии родовых бойцов, и всего добиваешься сам, лишь своим умом, трудом и своими магическими способностями. Рик не стал медлить и отдал приказ всем возвращаться в город Кути. Корабль с черным корпусом, из укрепленного грунта, который Латина назвала «стремительный», пошел за галерой большими лодками вдоль берега на юг, по уже исследованному водному маршруту, а несколько тысяч бойцов рода Сидора отправились за ними по суше. Когда они дошли до широкой мели, обойти которую не давал Кулк, стремительный встал на якорь, а Латина, Тим, Маф, принцесса Кути и несколько офицеров сошли на берег. По пути Тим передал Рику тетради, как и просил Лео, и Рик начал вкратце с ними ознакомляться. Быстро передвигаясь по освоенной территории, в город Кути они добрались уже к вечеру вторых суток. Король Кути со слезами на глазах, крепко прижимая к себе счастливую дочь, искренне благодарил Тима, Рика, Латину и Марию Сидора за то, что вернули ее домой. «Да мы-то тут при чем?» С покрасневшими глазами шмыгнул носом Тим, которого растрогала увиденная картина. «За это вам нужно благодарить Лео. Это он постоянно рисковал своей жизнью и совершал невозможное. А где мой внук, где же Лео, почему он не с вами?» Обеспокоенно начала Мария закидывать вопросами Тима. «Госпожа, давайте пройдем в ваш кабинет и там все обсудим», — предложил Рик. А когда Мария, Тим, старые и новые ближники Леонида Сидора, заперлись в кабинете, Рик начал при всех зачитывать первую тетрадь, где Лео пошагово описывал свои приключения. Во время его чтения Латина и Мав что-то комментировали, что-то добавляли. При этом они пребывали в полнейшем шоке от того, что узнали о существовании другого материка, аж с тремя огромными империями, где еще продолжается гон тварей, и от того, что до них только сейчас дошло, кому они служат и воинами какого древнего аристократического рода они теперь являются. Рода, который по могуществу сравним с вартхельскими великими кланами. Совещание затянулось на всю ночь, а после, когда уже были изучены все тетради, а Тим, Латина и Маф ответили на все уточняющие вопросы, Рик предложил на стремительном немедленно отправляться на поиски Лео. «Ну, найдем мы господина и что дальше?» – задумчиво поинтересовался Люк. «Ведь даже если мы возьмем с собой всех наших сильных магов и высокоранговых воинов, то все равно не сможем противостоять дальнобойным заклинаниям вартхальцев. Наш корабль просто потопит вместе с нами, и на суше этот расклад не сильно изменится. А как насчет этих пуль с калитовой крошкой внутри, которые описывал Лео?» – устало спросил Тим. «Этим оружием мы пользоваться не умеем, а на то, чтобы обучиться, понадобится время», — сказал Рик. «Мы умеем, и у нас хватает стрелков», — вставила Латина. «Все равно потребуется время, чтобы разобраться со станком для снаряжения патронов, а также на то, чтобы сделать достаточное количество калитовых пуль», — покачал головой Люк. «А еще тут сказано», — кивнул он на стопку тетрадей, «что дальнобойность этих ружей всего лишь около 100 метров». Когда вартхельские маги могут забросить свое заклинание аж на 2 километра, тогда мы не будем с ними сражаться на открытой местности, тяжело вздохнув, проговорил Тим. А засыпать калитовую крошку в пули можно и в дороге, на корабле. Возможно, нам и не придется ни с кем сражаться. Для начала нужно выяснить, где сейчас находится Лео и что с ним. А уже потом мы будем думать, как его вызволить. Если же, конечно, в этом будет необходимость. Ведь вы сами говорили, что глава клана Нейра пообещал его отпустить после этого задания, рассудительно произнес Рик. «Тогда давайте так и сделаем», — устало произнесла Мария, потирая пальцами вески. «Я уже отправила за Сахой, он должен сюда прибыть уже завтра, со своими помощниками и всем свободным золотом герцогства. Вы вместе с Сахой, с золотом и калитовой крошкой. Кстати, а ее у нас много?» — перевела она взгляд на Люка. «Хватит на каждого вартхельского мага и еще останется», недобро ухмыльнулся Люк. «Ее немало остается при обработке калита, а за это время мы вырезали очень много наконечников для стрел и болтов», — пояснил он. «Это хорошо», — кивнула Мария. «Тогда возьмите ее с собой побольше. Мало ли, как все обернется», — посмотрела она вновь на Рика. «Вы отправитесь на поиски Лео, а по пути будете начинять свинцовые пули калитом. И если окажется, что этот негодяй, глава клана Нейра, не сдержал своего обещания и мой внук до сих пор остается у них, то тогда, — зло поджала она губы, — вы выясните, где они его держат, а после купите несколько хороших кораблей и наймете на них опытные команды. Не будем же мы переправлять в Вартхолл свою армию, через море, на маленьких лодочках», — зло ухмыльнулась Мария. «Госпожа, а что по поводу служителей чистого? Стоит ли нам рассчитывать на их помощь в этом деле?» — поинтересовался Люк. «Нет», — огорченно покачала головой Мария. «Служители чистого здесь только для того, чтобы очищать эти земли от тварей. Разборки аристократов их не касаются. Но вот если случится так, что вартхальские кланы придут сюда, на нашу землю, и по незнанию нападут на служителей чистого, то я уверена, что после такого орден чистоты не останется в стороне, и мы получим могущественного союзника. Гир. Да, госпожа, кивнул синекожий мужчина. На том берегу, возле которого сейчас стоит стремительный, нужно построить большой порт, с несколькими пирсами, и от города Кути туда должна вести хорошая дорога. А также возьмешь себе в помощь Милу из Арта, и поставите там, рядом с портом, надежную крепость. Именно оттуда мы и будем действовать дальше. Эти вартхальские аристократы еще поплатятся за то, что так бесчестно обошлись с главой рода Сидора, твердо произнесла Мария, ударив по столу кулаком. Глава 36. Интерлюдия 3. Уже на второй день, после заседания в кабинете Марии, некоторые вассалы рода Сидора, его офицеры и высокоранговые воины выдвинулись в поход, взяв с собой все необходимое. По дороге к кораблю ближники Леонида Сидора много общались, рассказывали свои истории о том, как они встретились с Ле, и делились различной информацией. Когда же они погрузились на стремительный, то, посовещавшись, решили первым делом идти на Борит, так как, возможно, к этому времени флот Нейра уже давно вернулся в Вартхолл, и искать их на Арвентусе нет никакого смысла. Но вот на обратном пути, клановые обязательно должны были зайти на Борит, чтобы пополнить припасы. А если же на Бориде они выяснят, что корабли Нейра к ним не заходили, то тогда уже стремительный отправится в сторону острова Арвентус. Проходя по уже исследованному маршруту и огибая опасные участки, стремительный быстро двигался на север, а в это время на его борту кипела работа. Выливались из свинца полые пули, потом в них плотно утрамбовывали калитовую крошку, запаивали, а после снаряжали патроны. Часть первой партии даже не выстрелили. Несколько патронов взорвались при снаряжении, немного покалечив бойцов. Но с каждой последующей партией патроны становились все лучше и лучше. Эффективность калитового патрона решили проверить на горе, потому что, кроме Рика, он был единственным на корабле высокоранговым воином с прокачанным телосложением, который обладал магической способностью покров. А так как у воинов магическое ядро всего первой ступени, то покров держится на них лишь 2 секунды. Сергус встал рядом со стрелком из команды стремительного, готовый после выстрела сразу же приступить к помощи пострадавшему. А Гор отошел на нос корабля, вытянул свою левую огромную ручищу в сторону, с раскрытой ладонью, а правую поднял вверх, и, прищурив один глаз, с опаской отвел лицо от левой руки. Гор, активировав покров, резко махнул правой рукой и прозвучал выстрел. Палубу судна осветила яркая вспышка сгоревшего калита, а Гор закричал от боли. Сергус бросился ему на помощь, а остальные... посмотреть на результат. Гор, матерясь, баюкал окровавленную, но целую руку. ХММ, один кусочек свинца прошел на вылет, задумчиво проговорил Рик. То есть такая пуля не убьет мага с покровом? Расстроенно спросил Тим. С чего ты взял? В удивлении приподнял бровь Рик. Гор, дружище, какое у тебя уже телосложение? 11 ступеней, господин генерал, с гримасой боли ответил Гор, из руки которого Сергус извлекал кусочки свинца. Ваот, поднял Рик указательный палец вверх, глядя на Тима. А такого телосложения нет, наверное, ни у одного мага, ни в Вартхале, ни в Империи Арон. Так что даже высокорангового мага такая пуля должна класть на повал. Но это не точно. А чтобы в этом полностью убедиться, нужно на практике проверить покров мага с большим запасом маны. Жора, позвал он излишне дружелюбным голосом. А, задумчиво отозвался Жора, с интересом рассматривая окровавленную руку гора. Нам нужен не слабый маг, у которого есть способность покров. Ты как, согласен? Спросил Рик. Ага, не отрывая взгляда от руки, покивал Жора. А на что? Вскоре, после недолгих уговоров, провели тот же эксперимент, но уже с Жорой. Результат оказался почти таким же, только с телосложением Жоры. Ему выстрелом из ружья практически оторвало кисть. От нее остались лишь лохмотья. Сергус взялся восстанавливать руку Жоре, который безостановочно кричал, скулил и крыл матом Рика. А Рик удивленно покачал головой. Да, все-таки мощная штука, этот ваш огнестрел. Насколько я знаю, отстрелы с калитовым наконечником совсем другой эффект. Возможно, это из-за скорости пули или калит как-то влияет на свинец, задумался он. А что, если попробовать в расплавленный свинец добавлять калитовую крошку? Нужно провести еще несколько экспериментов. Таким образом, проводя различные опыты, бойцы Сидора добились неплохого результата и остановились на самом оптимальном варианте, при котором соотношение толщины свинцовой рубашки и калитовой крошки было самым эффективным, а после принялись снаряжать все имеющиеся патроны. Уже на третьи сутки их корабль достиг прибрежных вод Барида. Когда стремительный заходил в бухту, Рик стоял у фальшборта и с восхищением рассматривал новый, для себя, прекрасный мир. Множество разнообразных кораблей, причалы, прибрежный город. В это же время из бухты Барида, встречным курсом, выходил двухмачтовый корабль. Внимание Рика привлекла фигурка зеленокожего мужчины, который также, как и Рик, стоял на палубе, облокотившись на фальшборт, и смотрел в их сторону. Когда же расстояние между кораблями достаточно сократилось, Рик с огромнейшим удивлением узнал своего друга, Аркуса.